полны наслаждения. К вопросу о простоте. Простота на сцене или органичность принимается совсем не за то, что она есть на самом деле. Ну, просто органично, говорят знатоки. Это я вижу, и это меня увлекает даже на первых порах. А что потом? Органичный просто первый акт, органичный просто второй акт и так далее. А что происходит? Да ровным счетом ничего. Ведь нужно, чтобы на сцене что-то происходило. А так от скуки все мухи подохнут. Развитие сюжета, характера, столкновение характеров и так далее. И предлагается тут же старый традиционный ход. И зачеркивается сама простота, сама органичность. При этом она приписывается прирожденным данным человека. Простота — это от рождения. Чепуха. Простота — это завоевание нашего времени. Она пришла на сцену, чтобы привести за собой новые принципы сюжетосложения, новые выразительные сценические средства, новую театральную условность и старые формы, более подходящие для современной манеры игры. Старые пьесы нужны лишь для того, чтобы разрушать их, и, разрушая, доказывать необходимость новых форм, новой драматургии, нового сюжетосложения и новых сцеплений жизни. Дорогой Борис Александрович, Львов Анохин, я делаю те же ошибки, что и вы. Наша интеллигентская тряпичность выйдет боком. Одинаково неталантливых людей мы разделяем на понимающих и непонимающих. Непонимающих мы меняем с порога. От понимающих чего-то ждем, поощряем их, помогаем им, кладем свою душу под их ноги. И счастливы от своего поступка, черт возьми. В таких случаях начинается очень сложный по юмору процесс внутри нас. Людей заведомо бездарных и ординарных мы наделяем талантом и свято лжем себе, что они, эти бездари, вот-вот сделают необыкновенное. Ждем чуда. Его не происходит. Мало того, бездарь, пристально посмотрев в наши восхищенные глаза, начинает наглеть. Мы даже не замечаем, не хотим замечать, и считаем это своим достоинством, как оказываем, в услужении у них. Я так прямо счастлив талантливо подыгрывать и стесняюсь, когда переигрываю своего господина. Каково на дворе? У, гений ты мой, сыро ваше превосходительство. Вы сгорели на этом, Борис Александрович, и будете гореть еще миллион раз. Таков ваш крест. Скорее всего, вы очень отчетливо видите и сознаете такую нелепую ситуацию, но ничего поделать с собой не можете. И чем яснее вы будете понимать нелепость таких противоестественных отношений, тем больше будете скрывать это, следовательно, тем больше будете погрязать в рабстве. Дело не только в особенностях нашей профессии, хотя театр очень специфичен в этом смысле. Скорее всего, дело в эпохе, в которой нам, к сожалению, пришлось родиться и жить. Их больше, значительно больше, они жестокие и живучие. Я говорю о понимающих. Непонимающие борются с нами административными путями, в основном. Я говорю обо всем открыто и откровенно, от этого кажусь примитивным. Понимающие вторгаются в область творчества. Они судят нас, указывают нам. Для них не существует секрета искусства, чуда искусства, и мы их слушаем по известным причинам. Извиняемся еще, ведь, Жорка, в том, что ты делаешь, ни черта нет сверхъестественного. Все говорят: здорово, но я-то вижу. Конечно, ты молодец, что заметил, ты умный и так далее. В чем мой конфликт с окружающими. Даже не так сформулирую вопрос –